Глава 17. Полторы недели, 14 дней, если быть точной. Именно столько прошло с того момента, как строители покинули мою избушку, оставив после себя запах свежих опилок и новенькую пристройку. Я стояла на пороге своей новой комнаты и не могла нарадоваться. Бруно оказался мастером своего дела. Комната получилась небольшой, но уютной. А главное, теплой. Благодаря тому, что она примыкала к стене с печью, даже по утрам здесь было комфортно. И пахло так ошеломительно свежестроганным деревом, что первые ночи я просто лежала и вдыхала этот аромат, как сумасшедшая. «Опять любуешься?» — раздался ехидный голос Яспера с порога. «Это всего лишь четыре стены и крыша». «Это моя комната», — поправила я, поглаживая гладкие бревна стены. «Первая, по-настоящему моя, с тех пор, как я попала в этот мир». Кот фыркнул, но спорить не стал. Он прекрасно понимал, что я имею в виду. Обустройство комнаты заняло, собственно, один день. В первый же вечер после ухода строителей я, сидя на своей жесткой лавке и массируя ноющую спину, пожаловалась вслух. «Эх, была бы нормальная кровать, а то спина уже отваливается от этих досок». Говорила я это в пустоту, но на следующее утро в комнате стояла кровать. Большая, основательная, с резной спинкой из темного дерева и периной такой толщины, что в ней можно было утонуть. Рядом обнаружился умывальный таз на кованой подставке, фарфоровый кувшин с росписью и даже небольшое зеркало. Я не стала спрашивать, откуда все это. Догадаться было несложно. Эта мысль вызывала смешанные чувства. С одной стороны, угрызение совести, с другой... А с другой, черт возьми, он мой муж. Формально. Значит, его вещи наполовину мои. Вот такая женская логика. Через два дня появилась ванна. Не такая роскошная, как та первая. Это была медная, с вмятиной на боку и местами потускневшая. Но она помещалась в комнату, и это было главное. Количество демонов в моем странном хозяйстве между тем росло в геометрической прогрессии. Если сначала их было двое, то теперь я насчитывала уже семерых постоянных и еще с десяток приходящих. «Откуда вас здесь столько?» Спросила я как-то у маленького бесенка, который уже прочно обосновался у моей печки. «Мы друг другу рассказываем, госпожа», — пояснил он, почесывая рог. «Тут у вас не испепеляют за любую провинность». «А у Каэлана что, испепеляют?» Демон передернулся всем телом. «Господин совсем с ума сошел. Ищет вас день и ночь без передышки. На демонов орет, мебель крушит. Вчера троих младших развеял просто потому, что они в западном лесу искали, а он велел в восточном. Хотя до этого сам говорил проверить западный». Я нахмурилась. Такая одержимость, признаться, начинала пугать. «Может, мне уехать в другое королевство?» «Не поможет», — мрачно сказал другой демон, покрупнее. «Господин везде достанет. У него договоры со всеми соседними правителями. Да и брачные узы. Они работают на любом расстоянии». Я вздохнула. «Значит, бежать бесполезно. Остается только план Яспера с проникновением в замок, но кот упорно молчал о деталях, отговариваясь тем, что еще не время». Дни тем временем текли в странном ритме. Я уже привыкла к своей роли местной ведьмы и даже начала получать от нее удовольствие. Особенно, когда удавалось действительно помочь людям. Как в той истории с коровой. Пришел ко мне фермер, весь в слезах. Любимая корова Марта. Что у них с этим именем? Никак не может отелиться. Уже второй день мучается, и он боится ее потерять. Я понятия не имела, как помочь корове с родами, но демоны выручили. Один из них оказался с целительскими способностями. Он прошептал что-то корове на ухо. На демоническом, надо полагать. И через час появился здоровый теленок. Или история с рыбаком. Жена прибежала вся в слезах. Муж уплыл на рыбалку 3 дня назад и не вернулся. Демоны нашли его на крошечном островке посреди озера. Лодка разбилась о камни. Сам он был голодный и промерзший, но живой. Демоны притащили его прямо на берег, испуганного до полусмерти, но невредимого. Моя репутация росла. Ко мне шли с самыми разными проблемами. От банальных – найти пропавшую козу, до серьезных – вылечить лихорадку у ребенка. И демоны, к моему удивлению, справлялись со всем. Но самым интересным событием недели стала новость, которую принес один из старших демонов. «Господин уехал», — объявил он с таким облегчением, словно сообщал о конце света. «В соседнее королевство по срочному вызову короля. Какой-то пограничный конфликт требует его вмешательства». «Надолго?» — спросила я, стараясь скрыть собственное облегчение. «На несколько дней. Зависит от того, насколько все серьезно». С отъездом господина демоны прямо-таки расцвели. Те, кто прятался, вылезли из своих убежищ. Младшие перестали шарахаться от каждого шороха. Даже воздух в подземном царстве, по их словам, стал легче. Я тоже выдохнула. Несколько дней передышки. Без постоянного страха, что он вот-вот появится на пороге, точно пойдет мне на пользу. А в целом мой день обычно начинался одинаково. Проснуться в своей чудесной мягкой кровати, умыться водой из кувшина, одеться в одно из 3 платьев. Демоны притащили еще 2, я не спрашивала откуда. Позавтракать, обычно кашей, иногда яичницей собственного приготовления. Потом обход владений. Проверить, как Том копает огород. Я решила посадить хоть какую-то зелень. Скелет работал с энтузиазмом зомби-трудоголика, методично перекапывая землю и складывая камни аккуратной горкой. Посмотреть на сову. Она обычно сидела на крыше и вращала головой, высматривая гостей. К ее жуткому виду я уже привыкла, а вот гости все еще вздрагивали. Поболтать с Яспером. Кот в последнее время стал задумчивым. Часто уходил в лес подумать. Я подозревала, что он продумывает план проникновения в замок, но пока не приставала с расспросами. К обеду приходил кто-нибудь за помощью. То бабка с больной спиной, то мужик с топором, который надо наточить. Почему ко мне – загадка. То дети, потерявшие мяч. Я помогала, чем могла, в основном с помощью демонов. К вечеру готовила ужин. Настоящий, горячий, сытный. Борщ, щи, жаркое – то, что напоминало о доме. И сегодняшний день начался, как всегда. Овсяная каша с медом на завтрак. Потом прогулка до малинника. Ягоды поспели, крупные, сладкие, так и просились в рот. Я набрала целое лукошко, попутно съев едва ли не половину. Вернувшись, обнаружила на крыльце маленького демона. «Новости, госпожа!» – радостно объявил он. «В деревне свадьба будет. Марта со своим Йоханом. А еще старостиха с мельничихой поругались. Из-за курицы. Неделю уже спорят, чья она». «Из-за курицы?» Я покачала головой. «Серьезно?» «Люди странные», — философски заметил демон. «Не то слово», — согласилась я. Яспер, дремавший на солнышке, приоткрыл один глаз. «Демоны обсуждают человеческую странность. До чего мир дошел? Скоро мыши начнут философствовать о природе сыра». «Заткнись», — беззлобно бросила я, направляясь в дом. «Все было спокойно, размеренно, почти нормально». «Бух!» Грохот был такой силы, что стены избушки затряслись. Склянки посыпались с полок, котел опасно накренился, а чашка в моих руках подпрыгнула, расплескав чай по столу. «Опять?» – возмутилась я, злясь на очередного демона, который решил появиться столь эффектно. Но то, что начало вылезать из-под пола, превосходило все мои ожидания. Сначала показались рога. Черные, закрученные спиралями, каждый размером с мою руку. Потом голова. Массивная, покрытая чешуей цвета запекшейся крови. Демон, который влез в мою избушку, был... Он просто не помещался. Ему пришлось буквально сложиться пополам, и даже так его рога скребли по потолку, оставляя глубокие борозды. «Если донесешь Кайлану, где я, испепелю!» Выпалила я на автомате, хотя, признаться, струхнула. Этот демон мог раздавить меня одним пальцем. Или когтем. Или просто дыхнуть посильнее, и меня унесет на добрых 100 метров. Но гигант лишь отмахнулся лапой размером со столешницу. «Не за этим!» — прогрохотал он голосом, от которого задребезжали окна. А потом, неожиданно осторожно для такой громадины, взял меня за руку. Вернее, двумя когтями аккуратно обхватил мое запястье. Так берут что-то очень хрупкое и ценное. «Закрой глаза», — коротко сказал он. «Что? Зачем? Я никуда...» «Закрой», — повторил он с неожиданной мягкостью в голосе. «Помощь твоя нужна». Что-то в его тоне, не приказ, а именно просьба, заставило меня послушаться. Я закрыла глаза. И в следующее мгновение пол ушел из-под ног. Я открыла рот, чтобы закричать, но воздуха не было. Вообще ничего не было. Ни верха, ни низа, ни света, ни тьмы. Только ощущение стремительного падения в абсолютную пустоту. «А-а-а!» Наконец вырвался из меня истошный крик, когда легкие снова наполнились воздухом. Падение продолжалось. Или мне только казалось. Время потеряло смысл. Секунда, минута, вечность. А потом удар. Неболезненный, скорее как приземление на что-то упругое. Твердая почва под ногами. Запах серы и раскаленного металла.